Да, я паук, и что с того? Арка первая, глава 28. Жру, жру, жру. Текст читает Оцуро. Я ем старательно, чтобы восстановить мою стамину, которая опустошена из-за эволюции. Первое – остатки змеи. Остатки змеи, которые я никак не могла доесть, сейчас у меня в желудке. Способность достигнута. Способность сопротивляемости яду 6 уровень стала сопротивляемости яду 7 уровень. Способность сопротивляемости яду выросла в уровне, когда я закончила есть змею. Спасибо змее! Мой уровень сопротивляемости яда поднялся на 1. Великолепно! Великолепно! До эволюции, если бы я съела так много, мое пузо бы раздулось, как шарик. Но теперь я не вижу, куда девается еда. Возможно, куда-то в другое измерение, поскольку мое пузо не растет. Выглядит так, как будто то, что я съедаю, просто исчезает. С другой стороны, красная полоска стамины быстро восстанавливается. После того, как я попала в другой мир, я столкнулась со многими страшными вещами. Но, похоже, мой желудок – это самая странная вещь из всех. Что происходит с моим желудком? Не имеет значения. Как бы усиленно я об этом не думала, я просто приму к сведению, что таковы правила этого мира. Пусть ученые разбираются с такими непонятными феноменами. Поскольку мой желудок не увеличился после поедания змеи, наверное, я недостаточно съела? Красная полоска стамины еще далека от заполнения. Отлично, что рядом с моим домом такая гора монстров. Тех, которых я не знала, как съесть перед тем, как эволюционировать. Я ожидаю, что после такого количества мой иномировой желудок будет удовлетворен. Так, приятного аппетита! Кушать, кушать, кушать! Я продолжаю упорно кушать. В прошлой жизни у меня был небольшой аппетит. Но в этом мире я стала обжорой. Я думаю, что на конкурс поедания чего-нибудь я заняла бы первое место. Нет, серьезно, что с моим желудком? Это очевидно, что я съела больше своего размера. Но тем не менее, я все еще могу есть дальше. Только не говорите, что мой желудок действительно соединен с другим измерением. Хотя я и знаю, что о чем бы я ни подумала, ничего это не изменит. Но все сказанное с моим телом меня беспокоит. Ничего не понимаю. Но даже если я буду беспокоиться, ничего не изменится. Не думать! Не думать! Я не буду думать об этом с данного момента, ведь я должна продолжать есть! Кушаю, кушаю, кушаю, кушаю. Ой, больше ничего не осталось. Что? Я что, съела все, что было? Я съела все это? Ничего не осталось? Серьезно. Мой желудок заполнен на 8 из 10. Красная полоса стамины тоже где-то на этой отметке. Я не наелась даже после того, как я съела все? Только не говорите, что теперь так будет всегда. Это только в этот раз, правда? Поскольку я использовала много сил на эволюцию. Ведь так? Иначе я уверена, что умру с голода. Это проблема. Это очень большая проблема. Нет, правда. Это же не так просто, да? Иначе это не эволюция, а скорее мина замедленного действия. Хотя, если подумать, разве эволюция не является, по сути, миной? Я потеряла сознание, и моя энергия была почти опустошена. Я не знаю, сколько времени прошло с тех пор, как я потеряла сознание. Но все это время я была полностью беззащитна. Хоть у меня и не было особенных проблем, поскольку я находилась внутри дома. Но для многих других монстров эволюция должна быть опасна. Мне действительно повезло. Кроме того, даже если эволюция и удалась, она все равно опасна, поскольку не остается энергии. Если у них нет запасов, как было бы у меня, им придется идти на охоту в таком состоянии. Разве они не в опасности, если охотятся в таком состоянии? Мне действительно очень повезло. Это прерогатива главного героя? Но нет, невозможно пауку быть главным героем. До данного момента моя паучья жизнь была не такой уж и мирной, чтобы рассчитывать на какую-то там удачу. Мне нужно будет подготовиться, когда я буду на 9-м уровне. Ведь эволюция уже на 10-м. В этот раз мне повезло эволюционировать в хороших условиях. Но в другой раз вряд ли мне так повезет, если я не подготовлюсь заранее. Что я сумела убить ту змею? Если бы змеи не было, я бы не построила здесь дом. И не было бы такой горы еды. Уважаемая госпожа змея, огромное вам спасибо. Хоть мне и удалось немного восстановиться, мой желудок все еще был полон. Теперь, когда я доела всю свою еду, нет смысла оставаться в доме. Активируем план по прерыванию домоседства. Так я покинула дом, которому я благодарна, и начала снова свое бессмысленное путешествие. Спасибо тебе, мой второй дом. Неожиданно я провела в тебе так много времени, хоть ты и должен был стать только временным убежищем. Прощай, я покину тебя с гордостью. Так, начнем искать добычу, чтобы наполнить мой желудок. После этого направляюсь на поиски выхода. Даже если я не знаю, где он, и буду путешествовать в непонятном направлении, как всегда, если будет новая эволюция, то думаю, что мое тело вырастет еще. Мой внешний вид не изменился после эволюции. Но так может быть не всегда. Так что возможно, что я стану больше сразу после эволюции. Тогда в таком коридоре будут сложности. Если будет возможность, следует найти коридор пошире. Лучше всего, конечно, выбраться наружу. Возможно, что если я вырасту внутри подземелья, то не смогу выйти наружу, если выход будет мал размером. В самом деле, прожить всю свою жизнь в подземелье – это слишком. В любом случае, надо найти добычу. Болтать будем позже.